Вот исповедь Мату, которую нужно повторять каждый вечер перед тем, как отправиться спать. Если так делать, то она поможет человеку прийти к более простой жизни. Попробуйте испытать это. Исповедь Мату. Почтение тебе, о великий Господь, властелин истины, я пришел к тебе, о мой Господин, и я пришел сюда, чтобы осознать твои законы. Я знаю тебя, и я в гармонии с тобой, и твои 240 законов существуют с тобой в этом храме Мата. С истиной я пришел к созвучию с тобой и поместил Мат в свой разум и душу. Во имя тебя я изжил злобу. Я не причинял зла человечеству. Я не обижал членов моей семьи. Я не причинял зла местам права истины. Я не имел связи с никчемными людьми. Я не требовал первым внимания. Я не требовал, чтобы чрезмерный труд выполнялся мне во благо. Я не выставлял своего имени перед другими, с тем, чтобы его возвеличивали и прославляли. Я не отнимал собственности других путем обмана. Я никого не заставлял страдать от голода. Я никого не заставлял плакать. Я не причинял никакой боли ни животному, ни человеку. Я не осквернял жертвенники. Я никогда не преуменьшил и не преувеличивал. Я не крал земли. Я не вторгался в чужие земли. Я не прибавлял к весу, чтобы обмануть продавца, и не уменьшал вес, чтобы обмануть покупателя. Я не отнимал молоко от рта ребенка. Я не преграждал воду там, где ей надлежит течь. Я не гасил огонь, когда ему следовало гореть. Я не отвергал Бога в его проявлениях. Заверение. Я чист. Я чист. Я чист. Моя чистота — это чистота божества в священном храме. В этом мире меня минует зло, потому что я беспристрастен и знаю законы Бога, который есть сам Бог. Это, как уже отмечалось выше, и есть тот случай, когда проза особой формы используется, чтобы привнести в подсознание специальную информацию. А вот молитва, которую составил я сам и которую советую вам повторять каждое утро 3 раза. Моей сверхсущности я молюсь. Позволь мне прожить этот день и всю мою жизнь, как предписано, руководи и направляй мое воображение. Позволь мне прожить этот день и всю мою жизнь, как предписано, контролируй мои стремления и мои мысли, чтобы я был чист в них. Даруй мне этот день и все дни, храни мое воображение и мои мысли непоколебимо направленными на задачу, которую мне предстоит выполнить, чтобы я мог добиться успеха. Во все времена я буду жить день за днем, владея воображением и мыслями. Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, вам также необходима молитва, которую следует произносить по вечерам, прежде чем отойти ко сну. Вот пример специально составленной мной молитвы, призванной из-под воли устанавливать порядок в вашем подсознании на всю ночь. Молитва. Храни меня от злых мыслей. Храни меня вдали от тьмы отчаяния. Во времена, когда мои силы на исходе, зажги во мраке огонь, который сохранит меня. Дай мне силы, чтобы каждая моя мысль была доброй и чистой. Дай мне силы, чтобы каждое мое действие было во благо других. Дай мне силы, чтобы быть уверенным в моих мыслях, которые укрепят разум. Я хозяин своей судьбы. Я думаю сегодня, и я уже в завтра. Поэтому дай мне силы избежать злых мыслей. Дай мне силы избежать любых мыслей, которые могут повредить другим. Дай моему духу возвыситься во мне, чтобы я мог успешно выполнить задачи, стоящие передо мной. Я хозяин своей судьбы. Да будет так. Глава 6. Мир, в котором все мы должны побывать. Тихий дождь лопотала над городком, легко смывая грязь и копоть с шиферных крыш. Словно слезы недавних вдов, он струился с серых небес, позванивая музыкальными пальчиками по мусорным ящикам. Под тихие вздохи вечернего ветра он приплясывал на асфальте, стучался в окна и купал пересохшие листву чахлых деревьев, вмурованных в бетонные тротуары. Огни проезжающих машин отражались от блестящей мостовой, шины шуршали по тонкому слою воды, не находящей стока. Кап-кап-кап. Вели свой разговор капли, весело сбегая по старой серой крыше в сломанный водосток, падая внизу на истертые каменные ступени. Пешеходы спешили по своим делам, ругая, на чем свет стоит погоду и подняв воротники под воздетыми к небу зонтиками. Те, кого дождь захватил врасплох, укрывались под наспех развернутыми газетами. Мимо прошмыгнула осторожная кошка, прижимаясь к стенам домов, прыгая через лужи и выискивая местечко по суше. Наскучив слякотью, а может просто добравшись до дома, кошка окинула улицу долгим настороженным взглядом и скользнула в приоткрытое окно. Из-за угла, прячась под маленьким черным зонтиком, появилась хрупкая торопливая фигурка в темном плаще. Остановившись на мгновение под уличным фонарем, она сверилась с зажатым в пальцах клочком бумаги. Перечитав его тусклом свете адрес и номер дома, она заспешила дальше. То и дело она останавливалась и, вытянув шею, вглядывалась в номера на дверях домов. Наконец, с тихим восклицанием она остановилась возле углового дома и окинула его полным сомнения взглядом. Это был маленький, убогий домишко со вздувшейся пузырями краской на двери. Давно не крашеные оконные рамы покрылись трещинами, да и кирпичная кладка знавала лучшие времена. И все же, решила она, этот дом счастливый. Отбросив сомнения, она поднялась по трем каменным ступенькам и робко постучала в дверь. Вскоре в глубине дома послышались шаги, и дверь с тихим скрипом отворилась. «Миссис Райан?» — спросила женщина на ступеньках. «Да, я миссис Райан. Чем могу служить?»